как на небе. Мед и пиво с ними мне не пить. И это греет, и это так. Они балдеют от того, что я не с ними, а с другими, это факт. Бабки пилят, нету пит пила. Мало, дай больше, где ум, где голова. Дальше будь один. За все ответ держать придется, слава, деньги в прах сотрутся, будет пыль. Время скользко, в руки нет не взять. Земная благодать за двоих не выпьешь, за троих не съешь. Так зачем избыток? Yeah.